Глава 4. Приказ на экстренный выход главного из кинопланетарного разведчика 02 из стазис-состояния был ожидаемым. Для B-9 пролетевшие тысячелетия не имели принципиального значения, ибо время не текло в стазисе, оно застывало. То, что произошло много тысячелетий назад, для главного из кино случилось несколько мгновений назад. Он помнил, как перевел корабль в режим консервации и отдал приказ инженерно-техническому эскину AET-4, чтобы тот погрузил его в состояние стазиса, а навигационному эскину NE-4, отвечающему за связь и навигацию, приказал безотлагательно вывести его из данного состояния, когда вновь появится хоть какая-то, пусть даже слабенькая, связь с внешним миром. На протяжении этих тысячелетий NE-4 был единственной действующей электронной системой планетарного корабля-разведчика, который находился в фоновом режиме ожидания. Все остальные системы корабля были отключены и переведены в режим консервации для экономии энергоресурсов. Наконец, какая-то связь появилась, и навигационный эскин вывел его из стазис-состояния. Прежде чем приступить к обработке новой поступающей информации, B-9 первым делом дал команду на проверку и расконсервацию всех систем планетарного разведчика. Поступающие потоки данных обнадеживали. Все системы корабля выходили из стадии состояния и консервации согласно прописанного регламента. Этот регламент действий был определен для всех биоискинов мира Джары, и главный искин четко выполнял каждый его пункт. Постепенно все системы планетарного корабля-разведчика выходили на штатный режим, и, сообщая о своей готовности к работе, B-9 невольно вспомнил о том, что произошло перед этими событиями. Все нерегламентируемые события стали происходить сразу же после штатной посадки на третью планету. Планетарный корабль-разведчик 02 сел в предгорное ущелье, выбранное навигационным эскином, и согласно регламенту выпустил десяток разведзондов для сбора информации о данной планете. Но произошло непредвиденное. На корабль посыпались камни, множество камней. Это не могло быть обычным горным обвалом, так как громадный каменный поток летел прямо с неба. Если бы главный эскин B-9 не установил изначально на подлете к планете внешние щиты на максимум, то планетарный разведчик просто перестал бы существовать. Энергии для поддержания защитных полей было предостаточно, но за проблемой с камнепадом появилась новая. Внезапно полностью пропала вся внешняя связь. Навигационный NE-4 словно бы ослеп. Связи не было не только с тяжелым крейсером дальней разведки DIR-35. Ее также не было с эскином, управляющим кардзондами в данной звездной системе, а также с десятком разведзондов, выпущенных на планете. Все последующие попытки восстановления связи не давали никаких положительных результатов. Происходящее выходило за рамки предписанной последовательности действий в экстремальных ситуациях. Все внешние датчики сканирования окружающего пространства передавали информпакеты, что вокруг корабля в пределах защитного поля пустота, но связь отсутствовала. Согласно протоколу действий в нештатных ситуациях, главным эскином были отправлены на обшивку исследовательские дроиды и D-12A, которые передали визуальную картинку, что корабль находится внутри громадной полости, которая окружает планетарный разведчик. B-9 сделал предварительный вывод, что эта полость образовалась благодаря защитному полю вокруг корабля. Оно удержало падающий сверху каменный поток, который под своей тяжестью превратился в подобие монолита, создав каменный купол над кораблем-разведчиком. Вывод получался только один. Раз все внешние системы связи не имеют никаких повреждений, значит, каменный купол имеет не только громадные размеры, но и очень большой объем каменной породы, окружающей его. И именно из-за этого нет внешней связи. Первичные действия после случившегося биоискин продумывал очень тщательно и проводил с большой осторожностью. Сначала мощность защитного поля B-9 понизил на 15%, потом еще на 25%. Но несмотря на эти действия, каменный купол над кораблем не разрушился. Он оставался монолитным. Планетарный разведчик находился в громадном каменном мешке, поэтому нужно было как-то выбираться из этой западни. Главный эскин помнил, что при посадке горный массив был слева от корабля, а долина – справа. Для начала было принято решение пробить туннель через камень в сторону долины. Туннель должен быть небольшого по высоте размера, но достаточный для прохода по нему технических дроидов и проходческой платформы. Быстрому решению данного вопроса препятствовали 4 неизвестных составляющих. Первое. Какая получится длина туннеля, если неизвестна протяженность каменного массива? Второе. Как лучше всего укреплять стены туннеля, чтобы не произошел обвал? Третье. Хватит ли свободного места в каменном мешке, чтобы в нем поместилась вся выбранная из туннеля каменная порода? Четвертое. Где взять проходческую платформу для создания туннеля? Ведь планетарный разведчик не шахтерский корабль. Заниматься решением этих проблем B-9 поручил инженерно-техническому эскину AT-4, так как все инженерные и ремонтно-технические службы находились в его прямом подчинении. Главный эскин понимал, что скорого ответа он не получит. Уж слишком древними, в его понимании, были электронные эскины 4-го поколения. Время не имело значения. Поэтому B-9 готов был ждать ответ годы и десятилетия. Но решение проблем AT-4 нашел гораздо раньше, через полгода. Правда, решения касались вопросов со 2 по 4, но и это уже был какой-то сдвиг с мертвой точки. Инженерно-технический эскин при помощи своих дроидов создал хоть и простую, но рабочую проходческую систему. Она состояла из небольшой транспортной грави-платформы, на которой были установлены лазер и плазменный излучатель. Лазером вырезались определенного размера блоки из камня. Технические дроиды их тут же относили подальше за корабль, а потом плазменный излучатель обрабатывал стены туннеля, превращая их в спекшийся монолит. Через полгода, когда протяженность туннеля почти достигла длины корабля, работы пришлось прекратить. Во-первых, почти все свободное пространство вокруг корабля было заполнено каменными блоками. А во-вторых, в районе проведения работ через трещины в зоне выборки блоков стала просачиваться вода. Эти трещины сразу обработали плазменным излучателем. Стало ясно, что все дальнейшие действия по проходке туннеля могут дать непредсказуемый результат. Поэтому AT-4 принял новое решение. Узким лучом лазера пробить наверх диагональное отверстие, наружу, и заправить вовнутрь технический волновод, чтобы получить хоть какие-то дополнительные данные. Технические дроиды быстро управились с этой работой, после чего к волноводу подключился и D-12A и стал передавать главному эскину первые информпакеты. Над планетарным разведчиком был большой каменный холм. Снаружи властвовал дикий ураган с дождем и снегом. Видимость была минимальная. По всем каналам связи шли жуткие помехи, скорее всего из-за того, что в атмосфере бушевала сильная электромагнитная буря. Через некоторое время поток информации оборвался. Мощнейший разряд атмосферного электричества, ударивший в приемный блок волновода, полностью уничтожил дроида ID-12A. Полученной информации хватило главному эскину для принятия окончательных решений. Так как выполнение изначально поставленных задач по исследованию третьей планеты данной звездной системы временно невозможно, то планетарный разведчик переводится в режим полной консервации и энергосбережения. Группа технических дроидов прокладывает волновод до корабля и подключает его к энергопреобразователю. Разряды атмосферного электричества во время гроз, бурь и ураганов будут подпитывать энергонакопители, а в периоды затишья навигационный ENI-4 будет отслеживать все известные каналы связи. Инженерно-технический эскин погрузит B-9 в состояние стазиса. А приказ на вывод из стазис-состояния может отдать только навигационный эскин в случае восстановления связи с внешним миром. И вот этот момент настал. ENI-4 вызывает главный эскин B-9. B-9 на связи. Докладывай, ENI-4. Докладываю. По неизвестным мне причинам, снаружи во время грозы произошел обвал. В результате этого был освобожден приемный блок технического волновода, который, скорее всего, был завален камнями. Кроме того, во время обвала откололся большой каменный блок, который открыл проход в проложенном нами туннеле. Рекомендую включить защитное поле, направленное в туннель. Принято, ENI-4. Защитное поле включено. Что у нас с внешней связью? Происходит частичный перехват технических информпакетов между управляющим эскином и кардзондами. Связи с самим управляющим эскином пока нет. По всем остальным каналам связи мира Джере – тишина. Принято, ENI-4. Есть еще какие-либо новости? На данной планете существуют свои волновые виды связи, но они находятся вне каналов связи мира Джаре и в совершенно других частотных потоках. Языки общения на местных каналах связи не похожи на язык Джаре или других разумных в известных нам системах галактики. Эни-4, поясни. У них так много языков общения? Даби-9. Только во время проверки местных каналов связи было выявлено около 100 различных языков общения и несколько тысяч вариаций от общих языков. Как же они тут общаются, имея столько языков? Таких данных у меня пока нет. Эни-4. Заметил что-нибудь нас интересующее? Даби-9. На данном северном континенте по одному из каналов связи прозвучали несколько одиночных слов, очень похожие на слова ушедших древних. Что? Эни-4. Каков процент вероятности ошибки? Вероятность ошибки – 0,01%. Хорошо, Эни-4. Продолжай сканировать местные потоки связи. Если будут какие-либо новости, сразу докладывай. Будет исполнено, Би-9. Главный био и скин планетарного разведчика задумался. При такой доле вероятности, поставленное перед ним задание имеет шанс на успех. Согласно данных, загруженных в его банки памяти, слова ушедших древних уже давно никто не использовал, даже в научных исследованиях. А тут, в удаленной системе на краю галактики, на обычной планете, эти слова используются просто для общения. Из размышления его вывел срочный вызов навигационного искина. Эни-4 срочно вызывает главный искин Би-9. Би-9 на связи, докладывай, Эни-4. Только что, недалеко от входа в туннель, появился местный житель. Визуально генотип определить сложно. Он подходит под описание нескольких видов разумных, но качественно определить его вид трудно, так как его очень сильно изменили процессы старения. Эни-4. Посмотри за его поведением, а я сейчас включу защитное пси-поле, а потом передай мне голограмму его действий. Принято, Би-9. Докладываю. Местный житель после включения защитного пси-поля не убежал сразу. Он на долгое время задумался, а потом спокойно ушел. Передаю голограмму с местным. Голограмму получил. Продолжай наблюдение за входом в тоннель. Защитное пси-поле я пока отключать не буду. В случае каких-либо изменений в окружающем пространстве у туннеля, докладывать немедленно. Будет исполнено, Би-9. Рассматривая полученную голограмму, главный био-искин планетарного разведчика невольно ловил себя на мысли, что образ местного жителя ему кого-то напоминает. Вот только найти этот образ в блоках памяти пока никак не получалось. Слишком много информации было залито в него на тяжелом крейсере дальней разведки ГИР-35. От решения возникшего вопроса его снова оторвал срочный вызов навигационного искина. Эни-4 срочно вызывает главный искин Би-9. Би-9 на связи. Докладывай, Эни-4. Наблюдаю трех местных жителей на краю защитного пси-поля перед входом в туннель.